Мария Зайцева. Друг сына. Глава первая. И в целом сейчас в мире финансовая ситуация такая, что... Мира, ты меня не слушаешь? Что? А, слушаю, конечно слушаю, Марат. Финансовая ситуация, да-да. Мира. Марат останавливается, чуть придерживает меня за плечи. Ёжусь непроизвольно, потому что его руки на голых плечах ощущаются... неправильно. Не так, как мне бы хотелось. Это странно, ведь в целом причин для такой реакции нет. Не должно быть. Марат красивый, высокий, успешный. При хорошей должности в одном из главных банков страны, при хороших карьерных перспективах. Не женат, не грубиян, не быдло. Комбо, как сказала бы моя подружка Вера. И вообще, не в моей ситуации перебирать такими мужиками. Это уже сказала бы моя мама. У нас третье свидание, и по всем неписанным правилам я сегодня должна пригласить Марата на кофе со всеми вытекающими из этого последствиями, как говорила одна из героинь в старом советском фильме. Интересно, а Марат смотрел этот фильм? Скорее нет, он чуть старше меня, а мои ровесники уже не смотрели ничего подобного. «Терминатора» там или «Черепашек-ниндзя», возможно, а вот советскую классику вряд ли. Это, наверное, мое неправильное воспитание. Мама любит и меня смотреть заставляла. Ну и возраст, конечно. Как там? Тест на возраст, да? Помнишь ли ты, как завязывать пионерский галстук? Я не помню, я не завязывала. Но вполне могла бы. Промахнулась на пяток лет всего. Удивительно идиотские мысли в голову лезут в эту минуту. По идее... По всем правилам, тоже неписанным, само собой, я должна сейчас стоять и млеть от тяжести мужских рук на плечах, от огня его взгляда, ну или от чего там еще млеют героини в любовных романах, которые так любит мама. Короче говоря, должна. Я не млею. Наоборот, думаю, что руки эти, тяжелые, конечно, но не так, чтобы очень, и глаза горят, но как-то не особо. И надеяться Марат на продолжение вечера – это абсолютно очевидно. А мне также абсолютно очевидно, не хочется его надежды оправдывать. Хочется просто домой. Скинуть жутко неудобные туфли на каблуке, стянуть кошмарно узкие джинсы, принять душ и, сидя на балконе, тяпнуть бокал винишка, исключительно для расслабления. А потом написать Вере или Алине, хотя Алине уже поздно. Ее Мавр будет недоволен. А у Веры сегодня свидание. И не третье, а 33-е. То самое, когда встречаются сразу в постели. Так что некому мне писать и звонить. А значит, просто посидеть, потупить в новостную ленту и лечь в баньке. Вытянуть гудящие ноги, закрыть глаза. Ох, кайф. Никакого секса не надо, вот честно. Уставшей женщине после тяжелого рабочего дня и прогулки на шпильках по вечернему городу хочется не бурного секса, а мягкой подушки. Это старость, Мира. Это просто подкралась старость. Напрыгнула незаметно. Мира, ты меня слышишь? Ох, черт. Опять я увлеклась беседой с самым интересным в мире человеком, с собой любимой. Это профдеформация на самом деле. Почему-то многие мои клиентки очень любят поговорить во время маникюра. Культурный код такой, неписанное правило, которое они подчерпнули из голливудских фильмов. Гламурненько же. Им, значит, ногти пилят, а они про жизнь свою рассказывают. А я не особенно общительный человек, хотя вообще такой не кажусь. Вот и научилась просто отключаться во время процесса, создавать видимость разговора, поддержки беседы. Женщине многого не надо, просто показать, что ее слушают и слышат, а это я делать умею. Правда, иногда слишком сильно ухожу в себя. И да, с мужиками это не прокатывает. По крайней мере, не со всеми. Вот Марат уже, оказывается, пару минут что-то говорит, а я уплыла в свои мысли. «Мира!» Марат недоволен, ладони на плечах тяжелеют, тянут ближе. От него приятно и совсем не раздражающе пахнет парфюмом. Почему же я раздражаюсь? Ты что-то совсем меня не слушаешь. Прости, Винюсь я. Я просто задумалась. О чем ты? Я говорил, что мы уже пришли. И, может, на кофе пригласишь? Знаешь, я устала. Может, в другой раз? Я снова повожу плечами, пытаясь выбраться, но Марат хмурится и сжимает ладони сильнее. Мира, что происходит? Ничего. Боже, вот только разборок мне сейчас и не хватает для полноты картины. Я просто в самом деле устала и хочу отдохнуть. Давай я сделаю тебе массаж. Марат наклоняется ближе, тянет меня к себе, голосом играет, обещая неземное наслаждение. Я хорошо умею делать массаж. Ага, внутримышечный. Марат, черт, придется все же говорить прямо, раз намеков не понимает. С одной стороны, я чувствую себя чуть-чуть виноватой, обнадежила же мужика невольно, а с другой... Да ну его нафиг! Ну не тянет к нему, не хочется. Бывает такое. Мы, женщины, вообще странные существа. Нас тянет к тем, кто совершенно не подходит, а вот таких, как Марат, годных самцов шлем нафиг. Я думаю, что нам надо... И тут меня затыкают. Поцелуем. Ошеломленно позволяю чужому языку проникнуть в рот, стою, не шевелясь и пережидая первый напор. Опыт подсказывает, что сейчас вырываться смысла нет, да и вообще. Пытаюсь чуть-чуть расслабиться. Может, понравится все же. Марат, кажется, считает, что ему удалось меня покорить, потому что сопит возбужденно и активничает вовсю. А я через пару секунд с сожалением понимаю, что нет. Не понравится. Надо было уже после первого нашего свидания, когда позволила себя поцеловать, довольно невинно. Это же первое свидание, и ничего не ощутила, слать этого мужика лесом. Опыт не пропьешь, как говорится. Если сразу не торкает, то потом сложно зажечься. Да и не нужно. Это тоже опыт. Но я решила доказать себе что-то. И согласилась на второе свидание, и на третье, и вот теперь пожинаю плоды своей глупости. Марат стискивает меня сильнее, продолжая целовать, и я понимаю, что не настолько хочу пожинать плоды глупости, чтобы пропустить этого чужого мужчину в свой дом и постель. А значит, надо прекращать. Неприятно, грубо, с осадочком. Но что поделать? Упираюсь ладонями в его плечи, пытаюсь вывернуться и, наконец, отрываю от себя. Марат распаленно дышит, взгляд дурной. Черт, надо было раньше. Марат, я пойду домой. Одна. Почему еще? Он реально не понимает причин. По его мнению, все хорошо было же. Потому что я устала и хочу спать, сказала же тебе. Мира, так не делается. Он хмурится и вообще не торопится меня отпускать, наоборот, сильнее сжимает, уже причиняя боль. Мы третий раз встречаемся. Ты меня завела, а теперь это что за игры? Прекращай. Пошли к тебе. Нет. Я уже с силой дергаюсь, пытаясь вырваться. Я же сказала. Прости, если вдруг тебе показалось что-то, но я не обещала. Обещала. Лицо Марата искажается злобой и становится совершенно другим, словно из-под маски проглядывает реальный человек. И этот человек мне вообще не нравится. И то, что он меня трогает, тоже не нравится. Нет, отпусти. Уже в полный голос строго и грубо говорю я. «Слушай, а ты не охренела?» Его губы кривятся в усмешке, глаза злые, холодные. «Ты крутила передо мной, крутила. Я тебя кормил, водил в клуб, платил за тебя. А теперь что, заднюю даешь? Не прокатит». «Я тебе потраченные деньги переведу, не волнуйся». Презрительно цежу я, тоже переставая осторожничать. «Надо же, потратился он. А теперь руки убрал». «Ни хрена! Ты мне должна!» Он перехватывает меня одной рукой и заносит вторую, словно ударить хочет. Я еще успеваю подумать, что дура редкая, и темно вокруг, и никого, а Марат, похоже, вообще сумасшедший. А в следующее мгновение Марата от меня относит неведомой силой. Я лишь пошатнуться успеваю, да опереться рукой на скамейку у подъезда. И в оторопи смотрю на внезапно оказавшуюся впереди широченную спину, обтянутую кожаной курткой. Ее владелец полностью заслоняет меня от Марата, упавшего и теперь с громким матом пытающегося подняться. Осторожно выглядываю из-за спины своего защитника. Марат ворочается в пыли, рычит. «Ты кто такой? Какого лезешь?» «Я тот, кто долги за нее раздает», — звучит холодный голос. «Как, нормально тебе? Или добавить?» «Да пошел ты!» Марат поднимается, но бросаться вперед не собирается, явно правильно оценив разворот плеч и тяжесть кулаков своего противника. «Ну да, со мной-то он смело держался, а здесь все не так просто». «Мы с тобой еще поговорим, тварь!» Марат пытается поймать мой взгляд, оставить за собой последнее слово, но мой защитник мгновенно шагает вперед, легко и как-то очень хитро перехватывает его таким образом, что тот вскрикивает от боли и говорит спокойно. «Извинись перед девушкой. Она обижена. Она... су... Не повторяй своих ошибок». Наставительно говорит противник Марата и, очевидно, делает ему еще больнее, хотя я вообще не могу отследить ни одного движения. «Извиняйся, но она... ой! Она ждет. И... извини». Я испуганно киваю, и в следующее мгновение Марат летит опять на землю. Наблюдаю, как он встает и, злобно оглядываясь, но ни слова не говоря, уходит прочь. А мой защитник поворачивается ко мне, молча, вздыхая. Нахожу в себе силы поднять подбородок, посмотреть в его лицо и в который раз поразиться тому, насколько щедрой к некоторым бывает природа. Такие красивые и темные глаза, жесткий щетинистый подбородок, резко очерченные скулы и невероятный разлет бровей. И все одному человеку. И губы, сейчас сурово сжатые. Но какими нежными они могут быть? Так, не вспоминать, ни за что не вспоминать. Я бы сама справилась. Почему-то с языка слетают не слова благодарности, а претензия. Черт, вообще себя не контролирую. Впрочем, как и всегда с ним. «Я видел, да», — кивает он. «Я просто помог чуть-чуть». «Я не просила». «И зря». «Ну зачем ты так смотришь? Ну разозлись на меня, уйди! И вообще, зачем влез?» «А ты хотела, чтобы он продолжал?» Взгляд становится тяжелее, голос еще грубее, а у меня мурашки по коже. Те самые, которых Марату так и не удалось добиться ни разу за все три свидания. А этому? Ему даже стараться не приходится, все само собой случается. Но нет, я не позволю больше. Может и так. С вызовом еще сильнее задираю подбородок, а самомысленно молю: уходи, уходи же. Он смотрит на меня. Во взгляде появляется что-то диковатое, жутко горячее. Засранец какой! Сексуальный, до боли. Ну за что мне это все? Где я так нагрешила? Я все еще проговариваю в голове своей эту мантру, приказывая своему защитнику уйти, и пропускаю момент, когда он делает шаг вперед и мягко подцепляет выбившийся из прически локон. Застываю пойманным зайчиком перед удавом. И вот говорят, что волосы нечувствительные. Врут. Я все-все чувствую. И тепло его пальцев, и нежность, с которой он перебирает прядь. Смотрю в его глаза, темные сейчас, такие темные, и умираю от шепота с хрипловатыми влекущими нотами. Рыжая. Если бы он сейчас мне массаж предложил, я бы... Ох, я бы... Да, словно в трансе, отвечаю я. Захотелось. Тебе идет, рыжая ведьма. Он наклоняется ниже, а ладонь, только что придерживающая мой локон, скользит и тяжело ложится мне на затылок. И этот захват куда неотвратимей того, в котором меня пытался удержать Марат, потому что из этого не вырваться. Совсем меня с ума свела. Я... не... Мне хочется сказать, что я не собиралась, что я вообще не... Но он касается меня губами в этот момент. И я застываю, вытягиваясь в струнку в его руках. Он скользит приоткрытым ртом по моей шее, приникает полностью, обволакивая жаром сильного, горячего тела. Я закрываю глаза, бессильно принимая свое поражение. Потому что есть мужчины, которым невозможно отказать. И неважно, какое свидание у вас. Я вот когда-то на первом ему сдалась. «И за что мне это все?»